После второго удара демон отошел на пару шагов и заревел, подняв передние лапы к небу. Ага, открылся. Вот и место для удара. Брюхо шипами не было защищено и представляло собой идеальное место для атаки. Мгновенно оказавшись рядом с ходячим кактусом, я что есть силы двинул его кулаком в живот. Несварение желудка ему теперь точно гарантировано. К моему удивлению, демон остался в этом мире. Жаль, конечно. А я так надеялся решить эту проблемку уже сейчас. Находиться в такой близости от этого монстра было немного небезопасно. Поэтому я тут же ретировался назад. И вовремя. Велисса тоже решила воспользоваться этим моментом, и туча ледяных стрел полетела в брюхо демона. Нет, я конечно знаю, что к месту удара нужно приложить что-то холодное. Но сомневаюсь, что от этих стрел здоровье демона улучшится. До пентаграммы оставалось уже немного. И я нанес еще пару ударов по демону. Тут же рядом возник Райнел и взмахом жезла отправил Рогатого в полет к месту назначения. Как только демон упал на пентаграмму, Райнел принялся читать заклинание. Рисунок стал наливаться белым светом, делаясь все ярче и ярче. Демон сообразил, что попал в ловушку, но сделать уже ничего не мог. Секундная яркая вспышка, и демона больше не было. Я приземлился на землю, принял нормальный облик и стал рассматривать место битвы. Мыдя, изменения в окружающий ландшафт мы таки внесли. Еще и как варвары поиздевались над местами захоронений. Ни одного целого надгробия не оставили. Еще и склеп вскрыли. Стараниями некоторых. Я надеюсь, больше никого изгонять не надо будет. Посмотрел я на мага. А тебе так понравилось? Я припомнил свой полет в склеп и замотал головой. А можно поинтересоваться, как мы дальше с этой девушкой возвращаться будем? Подал голос Мардрин, держа выкраденную девушку у себя на руках. Единственный из всех нас гуманный человек, который вместо уличных разборок с демоном постарался спасти жертву от ее участи. Хотя мы как бы тоже без дела не сидели, но все же, через портал в Риак вернемся, а завтра утром обратно. Потом до развилки и к полудню мы уже будем в Империи, рассказал план действий Райнел. А сразу к развилке никак. Жалобно посмотрел я на мага. А ты координаты помнишь? Знать бы еще, как они выглядят, не говоря уже о том, чтобы помнить. А может, мы просто отправимся в Риак отдохнуть? Внесла предложение Велисса. Похоже, что битва с демоном ее вымотала. Было видно, что она едва на ногах стоит. И в самом деле, она за сегодня две битвы перенесла. Так что нам бы сейчас отдохнуть, а уже потом хоть на край света можно. Райнел кивнул и принялся творить портал. Очень надеюсь, что сейчас он находится на уровне земли, а не где-то под потолком. Странно, но в этот раз портал оказался там, где надо. Правда, народ в трактире немного с удивлением смотрел на вываливающихся из портала личностей. Напоследок магистр все-таки решил захватить с собой статую темного мага, а то он опять чего-нибудь отчебучит, а нам потом разбирайся с ним. А как по мне, то ледяная статуя очень даже неплохо смотрится в зале трактира. Правда, подтаивать начинает, но это уже не наши проблемы. Мужики, вы бы за градоправителем послали. Мы тут его дочку нашли. Глава 4. Да здравствует. Опять плохо спал этой ночью. Не понимаю, который раз меня преследует один и тот же кошмар. В этот раз сон был хуже всех. Если в прошлые свои сны я видел зал с трупами, то теперь я видел причину смерти всех тех, кто там находился. Я сам все это делал, и во сне мне это доставляло удовольствие. Боги и демоны, да что же со мной происходит-то? А, возможно, из-за этого сна, а может еще по каким-то неизвестным для меня причинам. Но встал я в не самом лучшем расположении духа, и всегда рады хорошо покушать, сейчас я сидел и ковырялся в тарелке, даже не осознавая, что там лежит. Не заметить подобную перемену моего настроения было просто нельзя. Райнел подумал, что у меня плохое настроение от того, что я хочу быстрее вернуться в свой мир, поэтому начал издалека. Сегодня сможем решить вопрос с перемещениями в Средиземье, и возможно, уже сегодня ты сможешь вернуться к себе домой. Умеет он поднять настроение. Как бы ни хотелось Велиссе, чтобы я дольше остался в этом мире, но расставаться нам все-таки придется, и в очень скором времени. А с учетом темпа нашей жизни, когда ты от одного демона к другому богу попадаешь, не считая уже всякую нечисть, некромантов и всяких разных не вовремя подвернувшихся под руку, то даже поговорить нормально не получается. «Угу», — ответил я, даже не обратив внимания на его слова. Перед глазами стояла картина из сна, где женщина умоляла меня оставить ее в живых, но я попросту свернул ей шею. «Я пойду лошадей приготовлю». «Так их уже оседлали», — сообщил Мордрин. Я кивнул, встал из-за стола и отправился на конюшню. Лошади и в самом деле оказались оседланы, но я принялся проверять подпруги, пытаясь забыться от своего сна. «Кошмары мучают», — прозвучал за спиной знакомый божественный голос. «Так я и поверю, что он случайно решил сюда завернуть. Наверняка ведь что-то знает. И не говори. Постоянно в снах гоняюсь за тобой и думаю, чем бы тебя благословить. Нужно мне твое благословение, как бритва ежику. Вот и я так думаю, что ты без этого как-нибудь переживешь». Я повернулся к Шингу. «Откуда ты знаешь про кошмары?» «Ну, бог я или погулять вышел». «Бог, который вышел погулять, ага. Причем забыл вернуться. Так из-за чего это? Напомни-ка мне, когда начались эти кошмары». Нашел время загадки загадывать. Я наморщил лоб, пытаясь припомнить, когда я стал просыпаться по ночам. Кажется, после гробницы Азириаса. До этого вроде не было. Это как-то связано с богами. Опять это божественное вмешательство. Шинг кивнул. Когда ты изгоняешь какого-нибудь бога из мира смертных, ты забираешь частичку его сущности. Их у тебя уже три. Еще и от каждого бога Рейнилусил перепало, он теперь самый крутой маг в этом мире. Только ему не говори. Но с ним не беда, а вот с тобой проблемка. Если вам появится еще один бог, и вы его изгоните, то все эти сущности могут поглотить твою собственную, и ты превратишься в единого темного бога. Я стану богом. Я прочистил уши. Бред какой-то. Я тут под демона вроде кашу, а он мне теперь про богов сказки втюхивает. Не думаю, что тебе понравится быть этим богом, если ты вспомнишь про свои сны. Не было печали, боги подкачали. Мне теперь от них что, быстро рыть землянку и прятаться? Очешуять можно. А что делать, если они полезут? Не полезут, я темных предупредил. Хоть и молоды они еще, но умирать им тоже не хочется. И потом, чем быстрее вы сможете разобраться со Средиземьем, тем быстрее сможешь избавиться от этих кошмаров, вернувшись в свой мир. А вот это уже хорошая новость. Ну хоть какая-то польза от богов. А то один из родного мира вытащил, другие наезжать начинают, типа я не в свою песочницу залез. А вот фиг вам. Раз меня сюда усадили, придется потерпеть, пока меня домой не заберут. Ну, главное, что получил ответ на свой вопрос. И очень надеюсь, что сегодня же мы разделаемся с Динаром, и все решится. Станцевать, может? Да пожалуйста. В таком танцующем, подпрыгивающем виде меня и застали мои друзья. Ты бы так и сказал, что хочешь наедине потанцевать, усмехнулся Райнел. Я замер с поднятой ногой, потом принял нормальный вид, в смысле, не танцующий. Да я так, вспомнилось мне кое-чего, не поделишься воспоминаниями. Может, и я станцую, заметил Мордрин. Издеваешься, хочешь? Чтоб тут все лошади тебе обзавидовались за твое горцевание. Съехал я с темы, так как желания объяснять причину своих танцев у меня не было. Да я один из лучших танцоров при дворе короля. Ага, попался. Ловлю на слове. Докажешь, что умеешь танцевать, когда приедем и посадим Неригана на трон. Я вскочил на своего коня, потрепал его по холке и направил к выезду из конюшни. Все остальные не стали задерживаться, тоже сели на своих лошадей и последовали за мной. «Дим, а ты далеко собрался?» — окликнул меня Райнел. Я обернулся. Вся наша компания стояла возле портала. «Блин, а я и забыл, что мы через него идем. Портал оказался вровень с землей, и ноги наши лошади по милости Рейнила не поломали. Может, он таки научится их нормально делать. Из портала мы вышли неподалеку от ворот Анрейского кладбища. Никакой нечисти поблизости не было, как будто обычное кладбище. Только ворон, сидящий на воротах, опять каркнул. «Кажись, узнал», — заметил я. «Ага, только сегодня мы его приглашением не воспользуемся». Мы развернули лошади и поскакали к развилке, одна дорога которой вела в лес клана дракона земли, а вторая в Средиземье. По ней нам и предстояло ехать. Дорога в Средиземье оказалась довольно-таки оживленной. Все-таки трактовый путь, через который двигалась куча караванов. Мы их особо не рассматривали, поскольку цель была немного другая, поскорее добраться до империи, попасть в столицу, решить пару проблем и отправиться домой. Проблемы начались уже через 2 часа после того, как мы свернули на эту дорогу. Оказалось, что Динар не такой уж и тупой. Он выслал патрули на дороге. Поэтому наша быстрая прогулка превратилась в экскурсию по кустам. Не знаю, как Райнел узнал про них, но этот разъезд мы пропустили, и они поехали дальше по дороге в ту сторону, откуда мы приехали. До империи еще далеко. Поинтересовался я, провожая имперцев взглядом. За теми холмами, указал Райнел. Мордрин кивнул, подтверждая его слова. А тут они чего делают? Я еще раз оглянулся в ту сторону, куда поехали стражники. И чего их туда понесло? Нас встречают. Решили проявить гостеприимность. Так мы тут, а не там. Можешь догнать и образумить, проворчал Мордрин, взбираясь на лошадь. Так мы без приглашения. Скажут еще, чтоб обратно ехали. Ага, скажут, усмехнулся Райнел. Еще и мечами дорогу укажут, только в направлении столицы. Сам ведь сказал, что они решили проявить гостеприимность, вот нас тут и поджидают, чтобы указать дорожку, а то и провести до пункта назначения, чтоб с пути не сбились. Я думаю, мы без их указателей обойдемся. Мы пришпорили лошадей и поехали дальше. Вскоре холмы были за спиной и Райнел дал знак остановиться. Как раз вовремя. Заодно можно и привал сделать. Перерыв. Да. А я пока постараюсь решить проблему с перемещениями, кивнул Райнел и отошел в сторону, делая пасы руками. Хворост был тут же найден, и через несколько минут в котелке уже закипала вода, а Райнел все еще гонял руками мух. Иногда он создавал портал, засовывал туда голову, возвращался, о чем-то думал и начинал заново. Даже когда каша была приготовлена, он не отвлекся, чтобы пообедать. Может, ему все-таки надо передохнуть. С беспокойством посмотрела на мага Велисса. Перемещение требует много энергии, а Райнел уже который по счету портал делает и даже не думает прерываться. Я вспомнил слова Шеймеринга, что от всех изгнанных нами богов Райнелу перепало немало сил. Ну, он ведь 12-й магистр, это что-то да значит. Все равно, ему тоже передохнуть не мешает. Райнел, иди кушать. Позвала мага Велисса. «Сейчас, 5 минут подождите», — ответил тот, опять маша руками. «Проголодается, придет», — пожал плечами Мордрин и принялся обедать. «Я тоже отправил ложку каши в рот. Хорошо все-таки передохнуть в спокойной обстановке, насладиться окружающей природой, птичками, небом», — сглазил. «Только я поднял глаза на небо, как тут же поймал взглядом пролетающий над нами шар огня. Не понял, а кто фейерверк заказывал? Райнел, может пойдешь кушать? А то у тебя вместо порталов уже что-то другое получается». Я посмотрел на Райнела. «Ты о чем?» — спросил маг, оборачиваясь к нам. «Дим, это не он», — сообщила Велисса, уже стоя с мечом наголо. Мордрин поспешил повторить ее пример. «Один я как сидел с миской каши, так и остался сидеть, пока до меня не дошло, что огненными шариками тут швыряться могут только незваные гости. А значит, я тоже встал и приготовился к встрече. Но то, что происходило дальше, меня просто поразило. Из кустов выбежали 2 пожилых дяденьки в длинных мантиях. Не слишком удачный выбор с одеждой, Здешние кустики не располагают к удобным прогулкам в подобном одеянии. Увидев нас, дяденьки притормозили, удивленно похлопали на нас глазами и скрылись с другой стороны поляны. «Это кто?» — решило проявить себя мое любопытство. Ответить мне никто не успел, так как на поляну высыпала новая компания персонажей. Одно могу сказать, людьми они не были. Такие длинные чисто белые волосы в сочетании с темной кожей, красными глазами и длинными заостренными ушами у людей вряд ли встречаются. Хотя в этом мире может и такое бывает, кто его знает. Я ведь еще не со всеми представителями населения знаком. Кхил Лил Фаернтлу. Чисто по интонации я понял, что был задан вопрос, а перевод заказать можно. В ответ Райнел махнул в сторону убежавших магов. Гэрфте, сказали люди не люди и тоже скрылись в кустах, но уже в другом направлении. Нет, так нечестно, я тоже хочу знать, что они спросили. А это теперь кто были? Мой вопрос опять остался без ответа. Потому как на поляну вылетело два непонятных существа в балахонах с натянутыми низко капюшонами. Вы тут магов с эльфами не видели. Прошелестела одна из фигур, от голоса которой у меня мороз по коже продрал. Ему только холодильником работать. Маги, туда, эльфы, туда. Взмахами руки Райнел указал точное направление, при этом продолжая что-то высчитывать и строить порталы. Балахонники поблагодарили и скрылись в кустах, выбрав третье направление. Не понял, они что, все отбились от экскурсионной группы? Или тут собрание каких-то классовых меньшинств с вопросами об их необходимом увеличении? В ответ Мардрин посмотрел на меня таким взглядом, словно хотел сказать, что это уже не лечится. Блин, тоже мне доктор нашелся. Я так тоже смотреть умею. Лучше объяснили бы, кто это были. Два магистра Ковина, если я не ошибаюсь, отряд темных эльфов и два демона, просветил меня наемник. Кажется, я действительно со многими еще не знаком. И что у них тут за слет? Продолжал недоумевать я. Тебе зеркало дать? С иронией спросил Мардрин. Мыдя, мог бы и сам догадаться. Только каким макаром они нас нашли? Или случайно столкнулись? Что-то с трудом верится. Хотя можно у них самих спросить. Поскольку все три компании вновь высыпали на поляну. Причем каждая глядела очень недружелюбно на всех остальных. Видимо, стиль одежды не понравился. Наш тоже, поскольку мы тоже удостоились подобных взглядов. Надеюсь, переодеваться не заставит. Судя по всему, эти три компании послали поймать нас, другой причины их экскурсии по здешним кустарникам я не вижу. Но то ли у них азарт взыграл в одном месте, то ли еще что поострее, но друг на друга эти ловители смотрели не слишком ласково. Ну да, конкуренты ведь. И что-то мне подсказывает, что они сейчас решили устроить разборки. Кто с кем, это вопрос. Но боюсь, что нас тоже может зацепить. А потому, я сел обратно на свое место и стал кушать дальше. Мардрин и Велисса удивленно посмотрели на связанных магистров, эльфов и демонов, которые не менее удивленно смотрели на нас, силясь понять, как они оказались в таком положении. Ню-ню, флаг им в руки. Оружие эльфов и жезлы магов кучей лежало рядышком с нами. Я так и не придумал, что с ними делать, а мечи, как мне кажется, Мардрену могут очень понравиться. Наемник с принцессой переглянулись между собой, потом посмотрели на меня, сидящего с невинным выражением на лице и жующего кашу. А я чё? Я ничего. Я так, мимо проходил. Потом они тоже решили продолжить обед. Райнел меланхолично повернул голову от создаваемого портала, оглядел всю эту картину, покачал головой и продолжил строить портал. Блин, пофигист полный. Я так понимаю, даже если его сейчас стукнуть по голове чем-то тяжелым, он и внимания не обратит. Надо бы проверить. Хотя лучше не надо. Обидеться еще, доказывая ему потом, что там муха сидела. О, получилось! Воскликнул он, высовывая голову из очередного портала. Я чуть не подавился от его крика. Ну нельзя же заставлять меня так дергаться. А то помру ненароком. Райнел подбежал к нам, быстро умял свою порцию каши и заклинанием почистил миски. Похоже, ему так не терпится поскорее отправиться в столицу, что он вычистил не только свою миску, но и остальные, где каша еще была. Я едва успел последнюю ложку в рот отправить, а вот Мардрин с Велиссой едва половину съесть успели. Поэтому 12-й магистр удосужился двух укоризненных взглядов, и чего им не нравится, там еще в котелке каша есть, его Райнел помыть не успел. Ой, извините. Маг понял, что натворил, и решил исправить положение тем, что каша из котелка перекочевала в миски в руках Велиссы и Мардрина. Надеюсь, им хватит пообедать. А с ними что делать? Кивнул наемник в сторону связанных магов, эльфов и демонов. Тоже мне, блин, грозная сила. Райнел посмотрел на пленных. Пусть поспят. Магистры явно хотели что-то возразить, но после взмаха руки 12-го магистра они дружно захрапели. Эльфы оказались лучше воспитаны и храпеть не начали. Просто засопели в две дырочки. Каждый в свои две, не подумайте. А вот демоны засыпать явно и не думали. Но после еще одного взмаха Рейнила их накрыла какая-то голубоватая сеть, которая потом стала невидимой. Теперь никуда не денутся, а нам уже пора отправляться, пока еще кто-нибудь не явился. Я встал, давая понять, что уже готов идти. Но жующие Велисса и Мардрин были явно другого мнения. Пришлось сесть обратно. «А с вами можно?» — вдруг подал голос один из плененных демонов. «Кстати, меня Горгин зовут, а меня Арганел», — представился второй. Глаза Мардрина, Велиссы и Рейнила очень дружно полезли из орбит. Какая слаженность! И когда они только репетировать успевают, а яркая голубизна глаз Велиссы стала еще заметней. Ну, я и не отрицаю, что у нее глаза красивые, большие, яркие. А мне в другой мир надо. Блин, может не сажать этого Неригана на престол, может ему другое кресло сделать, или даже табуреточку, мягкую. Впервые вижу демонов, которые сами называют имена тем, кого они хотели убить, — пробормотал Райнел. А что тут такого? — непонятливо спросил я. Ну, оказались они более воспитанными, чем их собратья. Ну и что? Ты не понял. Тот, кто знает имя демона, имеет над ним власть. А эти двое только что по своей воле отдали себя в наше полное подчинение. При этом тот, кто посылал их за нами, больше власти над ними не имеет. Демоны освобождаются от предыдущих обязательств. Да ну их в бездну такие обязательства, когда тебя подставляют под элитный отряд темных эльфов, которые своими мечами могут нас на кусочки порезать. Двух магистров Ковина и короля демонов. Встрял демон, представившийся как Арганел. Мы переглянулись. Так, и кто из нас король демонов? Райнел, мог бы и предупредить, что ты по совместительству его демоническое высочество, — заметил я. Мардрин покрутил пальцем у виска. А я знал. Все еще пытаясь переварить услышанное, ответил друг. Только, по-моему, это не я, а ты. Других на роль демона у нас нету. Иптыть. Нет, ну мог не говорить вот так прямо. А как же моя нежная ранимая психика? Она ведь может не выдержать всего этого. Я где стоял, там и сел и затрясся, пытаясь сдержать рвавшийся наружу истерический смех. Чтоб вас всех приподняло и прихлопнуло. Здесь когда-нибудь определяться, кем я являюсь? А внешний человек, иногда демон, который рискует стать единым темным богом, теперь еще и король демонов до кучи. Да вы совсем обалдели. Упс, проговорился. Сейчас вопросов куча будет. Стоп. Причем тут единый темный? Веселость, на миг появившаяся на лице Рейнила, тут же улетучилась. Я устало посмотрел на мага. С того самого момента, как мы победили Азириаса, меня по ночам преследуют кошмары, что я кого-то убиваю, испытывая при этом удовлетворение. Может, это просто сон? И не обязательно, чтобы это ты убивал, — обеспокоенно произнесла Велисса. Просто ты достаточно много видел убийств за последнее время, а для человека, который никогда с таким не сталкивался, это, конечно, влияет на психику. Я покачал головой. Если бы все было так просто. Сегодня утром в конюшне появился Шенк и объяснил, что это не просто сны. Каждый раз, когда мы с Рейнилом сталкивались с богами, при их уничтожении, по крайней мере в нашем мире, частичка сущности каждого бога оставалась во мне. Также оставалась часть их сил, которые перешли к Рейнилу, и теперь он самый сильный маг этого мира. Теперь понятно, как ты мог тогда удержать молот бога. Теперь Рейнил сел там, где стоял, и свел глаза в кучку. И теперь, если нам встретится еще один темный, и мы примем бой, при победе еще одна частичка сущности может оказаться в тебе, и все эти частички поглотят твою сущность, сделав тебя единым темным богом. Рейнилу вредно думать, потому что потом он такое завернет, что мозги пухнут. Хотя завернул правильно. Шенк сказал, что предупредил темных, и они теперь к нам не сунутся. Но король демонов, это уже перебор. Да не король ты, разбежался, сказал Шенк, заглядывая в уже пустой котелок. А перекусить у вас ничего нет. Время для меня он, понятное дело, остановил. Сегодня не подаем. Жадные вы. Шенк оставил котелок в покое и исчез. Блин, вот так всегда. Вякнет и тикать сразу. Зато ты можешь им приказывать, сказала Велисса. Ну да, она ведь слова Шеймеринга не слышала. Ага. А потом явится сам король демонов, и будет нам благо. Хватит, прошлый раз я уже подыграл всем, назвавшись Шейтаном, и все прекрасно знают, что из этого получилось. Так что слушайте сюда, обратился я к демонам. Я не какой-то там король, но устроить вам сладкую жизнь тоже могу. Поэтому выбирайте сами, либо вы отправляетесь туда, откуда пришли, пинковым методом, либо помогаете нам. Дим, они и так уже на нашей стороне, когда сказали свои имена, так что неважно, кем ты являешься. Не переживай, успокоил меня Рейнил. Тогда кто ты? Демоны все-таки решили задаться этим вопросом. Им как, всю историческую сводку с момента сотворения мира и появления людей или чуть покороче. Ага, сейчас. Перебьются. Да я и сам всей этой истории не знаю. Просто примите то, что я кто-то вроде вас, только из другого мира. А, ну так бы сразу и сказал. А у вас там демонессы красивые есть. Я удивленно похлопал глазами. А вам зачем? Ну там, на свиданку пригласить. Кажется, про демонов учебники тоже придется переделывать, пробормотал Рейнил. В портал первым послали демонов. Типа отвлекающий маневр. Ну да, два разозленных высших демона там шороху точно наведут. А мы тихонечко будем искать Неригана, пока они там развлекаются. Нет, Мордрин их, конечно, попросил, чтобы они там все не разносили, но кто их знает. Следующим в портал полез я во всем своем прекрасном виде, с крылышками, зубами и хвостом. Но похоже, что я немного припозднился. Меня поприветствовал только пустой коридор. Блин, даже некому оценить мои крылышки. За мной следом из портала появилась Велисса тоже во всей красе, с ледяными крыльями и хвостом. А вот таких клыков, как у меня, у нее не было. И не надо, они только портят ее красивую улыбку, хотя сейчас выражение ее лица было далеко не улыбающимся. Последними из портала появились Мордрин и Рейнил. Один с шакрамами в руках, а другой с двумя шариками. Один огненный, а другой ледяной. Только зная Рейнила, я мог предположить, что шарики с сюрпризом. Не зря он последние дни по вечерам постоянно сидел с бумажками, а потом притворял теорию в практику. Не всегда удачно, поскольку трактир, в котором мы вчера ночевали, два раза лишался крыши. Правда, соседи сильно возмущались, и крышу приходилось возвращать на место. Четыре неподвижных тела на полу говорили о том, что демоны принялись за работу очень рьяно. Надо поспешить, а то они еще и принца уделают ненароком. Поспешить нам не удалось, поскольку раздался топот множества ног, и в коридор ввалилось с полтора десятка стражников. Не знаю, хотели они предложить нам провести экскурсию по дворцу или еще что-то, но Велисса взмахнула мечом, и в коридоре появилось полтора десятка ледяных статуй. Где поставим? Поинтересовался я, помахивая хвостом. «В смысле, где поставим?» «Не понял Мардрин». «Ну, я имею в виду, что они намного лучше будут смотреться в более подходящем месте и на постаменте, а здесь они не вписываются в интерьер. Еще и проход загораживают». Привычный взгляд от наемника, который говорит о том, что меня пора лечить. Который раз. Лучше пусть пока тут постоят, а мы пойдем поищем место, где они будут смотреться лучше. Может, тронный зал, предположила Велисса. Бедный Мардрин. Находиться рядом с такими психами, как мы, для него действительно проблематично. А почему бы и нет? Горгин сказал, что слышал, как их прошлый хозяин говорил, что спешит на собрание в тронном зале. Конечно, с появлением демонов собрание могли закончить чуть раньше. Но кто знает, может, мы успеем, и принц будет еще там, произнес Райнел, направляясь в свободную от замороженных стражников сторону коридора. Мы прошли пару коридоров, когда услышали звук колоколов. Типа, предупредили всех, что мы тут. Кажется, нас сейчас будут искать, меланхолично заметил Райнел, материализуя в одной руке меч. По-моему, они там сейчас с парочкой демонов развлекаются, а эти ребята скучать не дадут. Ненадолго. Они быстро сообразят, что демоны всего лишь отвлекающий маневр, а значит, нас наверняка будут встречать возле тронного зала. Мыдя, похоже, веселье только начинается. Коридоры дворца короля Средиземья сильно отличались от дворца султана. У того даже в коридорах была куча ковров, на стенах роскошные драпировки. А здесь только изредка встречались картины, да и ковры по роскоши заметно уступали. Хотя если подсчитать, то на один коврик султана можно безбедно прожить несколько месяцев. Так что отсутствие шика во дворце не говорит о том, что народ здесь слишком уж бедный. То, что хозяева на страже не экономит, мы выяснили еще через пару поворотов, оказавшись в большой галерее. На стрелы народ тоже не поскупился, но взмах руки Райнел конкретно изменил траекторию полета стрел. Второй взмах просто снес всех стрелков к стене. Больно, наверное. Куда теперь? Я посмотрел на два коридора и боковые лестницы. Туда, указал Мардрин на лестницу. Сзади послышались крики. Кажется, нас догоняют. Может, поздороваться все-таки, а то как-то неприлично получается. Озвучить свою мысль я не успел, так как Райнел попросту обрушил потолок в коридоре, по которому мы пришли. Да, Неригану придется раскошелиться на ремонт. Может, предупредить всю местную компанию, что противостоять нам, слишком уж для кошелька накладно. На следующем этаже нас уже ждали. При этом на обычную стражу они не очень-то походили. Местные в кольчугах ходят, в доспехах, а эти в черных одеждах и только. Еще и маски на лицах, только глаза сверкают сквозь прорези. Правда, в глазах явное удивление при виде меня и Велиссы. Крылатых хвостатых противников они явно не ожидали. «Упс!» – произнес Мардрин. «Что значит упс?» Я с любопытством рассматривал восьмерку воинов. «Помнишь, ты как-то спрашивал, есть ли у нас наемные убийцы, которые наводят на всех ужас?» «Что-то припоминаю». Я наморщил лоб, вспоминая, когда я этим интересовался. «Так вот, позволь представить тебе наемников из гильдии «Черные клинки». О, вспомнил. Я еще тогда подумал, что у них название банальное. А почему не синие или там, розовые, например? Черные уже из моды вышли. Да и прикольнее смотрелось бы. Представляешь, вытаскивают они свои мечи, и враги впадают в ступор от их раскраски. А так они впадают в ступор от страха. Клинки их мечей действительно черного цвета. Блин, у Мардрина никакой фантазии нет. Да ну, не поверил я, в темпе метнулся к воинам и вытащил меч из-за спины у одного из них. Ты гляди, и в самом деле черный. Наемные убийцы впали в ступор. Ну да, их тут все боятся, а я на смех поднимаю. Так из катушек слететь недолго. Ты оскорбил наш клан, и за это ты заплатишь. Водкой, закончил я. Райнел хрюкнул, пытаясь сдержать смех. Хоть кто-то меня понимает. Не прокатит, сообщил он. Что, не пьют? Испугался я. Идея напоить убийц была довольно любопытной. Ага, тоже мне, трезвенники и язвенники, блин. У одного из воинов нервы не выдержали, и в нас полетел кинжал. Мы с Рейнилом поймали его почти одновременно. Мужики, вы поаккуратнее с колюще режущими предметами. Ненароком и пораниться можно, сказал я, запуская кинжал в стену. Все внимательно освидетельствовали вонзившийся по рукоять кинжал. Что-то у них тут камень мягкий. Еще вопросы есть. Предлагаю разойтись тихо и мирно. Я улыбнулся, обнажив свои зубы. Блин, а я их с утра не почистил. Вот беда-то какая. Мы не отступимся ни перед чем. Черные клинки предпочтут бегству смерть. В этот момент Райнел резко поднял руку. В ответ на его движение всех убийц приподняло. Следующим движением Райнел отправил всю восьмерку в полет. Проход в конце коридора был узким, а лестница очень крутой, да и ступенек там немало. Поэтому наемников ждало несколько неприятных ощущений. Тоже мне ужасные и опасные. Летают они все одинаково. А я думал, ты так и будешь стоять и ждать, пока я им зубы заговариваю. Посмотрел я на мага. А не фиг было проводку говорить. Всю настройку сбил. Не, а я что, виноват, что они постоянно одну и ту же песню поют, что кровью заплатим. Блин, да во всех книжках про это пишут. Это да, оригинальностью они не блещут. А нам далеко еще идти? Решила спросить Велисса. Неа, уже пришли. Мордрин указал на массивные двери, возле которых мы и находились. Ой, что-то мне подсказывает, что шум, который мы тут устроили, наверняка заменил стук в двери, так что нас там уже наверняка поджидают. Дождемся приглашения или зайдем так? Посмотрел на меня Райнел. А я что, самый рыжий что ли? Нашел, у кого спрашивать? Мы договорились, что входить будем в таком порядке. Я, Райнел, а потом Велисса и Мордрин. Как мне объяснил магистр, если нас там будут поджидать, то наверняка захотят сразу уничтожить самыми мощными заклятиями. Что подразумевал Райнел под этими словами, я не знаю, не собираются же они разносить весь замок в самом деле. А потом на закуску будут и шарики, и молнии, и ледяные сосульки. Главное, чтобы все свои мощные заклятия они выпустили сразу, потому как потом времени для их создания не будет. Двери зала открылись и мы вошли в тронный зал. Да, сказать, что нас тут ждали, это не сказать ничего. Потому что нам была оказана честь познакомиться со всем Ковином в полном сборе, если не считать Рейнила и тех двоих, что остались на поляне. Нириган тоже тут был. Так, я не понял, он на троне, а я еще здесь. Почему? Здравствуй, Рейнилиэль. Поздоровался с нами дедуля, стоявший на ступенях перед троном. Кажется, это его иллюзию мы тогда наблюдали, когда нашли скипетр правителя. А еще он меня побрить хотел. И тебе привет. А мы тут мимо проходили, и думаем, дай зайдем к Неригану, поздороваемся, поинтересуемся, как ему тут правиться на новом месте. Хорошо правиться, не сомневайся. Ой, а лыба-то какая. Прям так и хочется стереть ее чем-нибудь тяжелым. Только вот он не слишком доволен тем, что во время путешествия ты с друзьями очень часто подвергал его жизнь опасности. А то, что он с некромантами нас укокошить хотел, это так, сплетни бабушек. А можно послушать, что сам принц скажет. Поинтересовался я. Динар внимательно посмотрел на меня, а потом на Рейнила. Знаешь, мой бывший ученик, своих подручных демонов нужно держать в узде, чтобы они не влезали в разговор. Я вытаращился на Динара. Он что, думает, что это Райнел меня вызвал? Во дурак. Рядом раздался смех самого 12-го магистра, а через секунду мы вместе хохотали во всю глотку. Молчать. Заорал Динар. Слушай, дедуля, ты извини, просто нервы не выдержали. Видишь ли, это не он меня вызвал. Я здесь немного по другим причинам, одной из которых является законное правление Неригана. Именно Неригана, а не кого-либо другого. Только тогда я исчезну. А раз я еще здесь, то можно сделать справедливый вывод, что Нириган не является правителем. Все маги, стоявшие у подножья трона, удивленно посмотрели на Динара. Ага, кажется, он в свой план никого не посвящал. Как это понимать, Динар? Спросил один из магистров. Да что вы слушаете какого-то демона, все это ложь. Значит, ты сомневаешься в своих богах, в их действиях? Вопрос поставил в тупик всю девятку магов. Нириган как сидел с отрешенным выражением лица и вперев свой взгляд куда-то над дверью, так и сидит. А при чем здесь боги? Я являюсь стражем, в задачу которого входит проследить за тем, чтобы Нириган стал правителем. Меня призвал сюда один из богов, Шеймерин Кантрисский. И если вы сомневаетесь во мне, значит, вы сомневаетесь и в действиях ваших богов. Я думаю, что они лучше знают, к каким последствиям приведет незаконная власть. То есть ты называешь себя посланником богов. Умри, самозванец. Блин, а я думал, он чего-нибудь подлиннее загнет. А тут на тебе, умри. Ага, разбежался. Не ты первый мне это говоришь, не ты последний. Так что мы еще посмотрим, кто кого. Динар направил в мою сторону свой посох, и в нас полетела волна золотистого воздуха. Райнел тут же произнес несколько слов, слившихся в единый непрерывный звук, и перед нами засверкала защитная стена. Как только заклятие врезалось в защиту, по залу пошел гул. Все остальные маги тоже вскинули свои жезлы, и в нас полетело еще 8 мощнейших заклинаний, которые по очереди врезались в наш щит. Когда в защиту врезалось третье заклинание, я заметил, как под градом течет по лбу Рейнила. Блин, а нам ведь с ними еще сражаться надо. Я переместился вперед и встал перед защитой. Раскрытые крылья, отставленная правая нога назад, для лучшего упора. При наших с Рейнилом экспериментах он посылал в меня мощнейшие заклятия, которые только знал. Все атаки, на пути которых я стоял, походили на мощнейшие порывы ветра, который нес мелкий песок, царапавший кожу. Поэтому я представлял, что меня ожидает, и предусмотрительно закрыл глаза, чтобы не ослепнуть. Хотя я никогда не выдерживал столько атак подряд. Первая волна. Я почувствовал, как мои крылья выгибают в обратную сторону. Вторая волна. Блин, пол у них тут скользкий. Или у меня подошва такая неподходящая. Третья волна. Буду знать, что когда идет ураган, на его пути лучше не стоять. Четвертая волна. Мужики, вы мне прическу испортите. Пятая волна. Кажется, получение подарков закончилось. Значит, пора переходить к вручению. Я открыл глаза и посмотрел вокруг. Кажется, в окнах были мозаичные стекла. А сейчас они куда-то подевались. Видимо, погулять пошли. Стены выглядели оплавленными, в двух местах вообще два запасных выхода, один в коридор, второй на улицу. Нифига себе, это ж какими заклятиями они швырялись, что камень так поплющило. Я перевел взгляд на Ковин. Лица выражают крайнюю степень офигения. Что, не ждали? Рядом со мной встали Райнел, Велисса и Мордрин. Дим, ты в порядке? Поинтересовалась Велисса. В полном. А вы как? Все хорошо. Ну, если быть честным, то у меня еще половина магического резерва, сообщил Райнел. Сколько? Блин, да я с него фигею. Народ тут едва ли не маленький армагеддец устроил, а он после 4 атак говорит, что еще и сил дофига. А если учесть, сколько порталов он перед этим творил? Кажется, теперь пришел наш черед дать ответ. Райнел быстро сорвался с места в воздух, формируя в руках шары огня. Зная, что они несут в себе явно не огонь, а что-нибудь другое, я последовал за ним. А то мне ведь так ничего не останется. Велисса решила, что нам в воздухе будет явно тесновато, поэтому атаковала снизу. Шакрам и Мордрина тоже делали свое дело, заставляя магистров исполнять чудеса акробатики. Первый маг, которого атаковал Райнел, наивно решил, что от огненных шаров он сможет защититься. Но 12-й магистр тут же его охладил, превратив в глыбу льда. Одному из моих противников не стоило отвлекаться на это видимое несоответствие огненного шарика и его последствий, и, словив удар в челюсть, он отправился прямо под ледяного дракона с меча Велиссы.